изумрудный венок, оставив его на земле, ушла к зазеркалью. А через тысячу долгих лет, когда никто уже не видел свет, его раскрошила ладонь, зажатой висталью. Ладонь согреет рукоятка ножа, шея поцелует веревку петли. Мой город страстно обнимет пожар, и наступит великая эра любви. Лики в грязи рыла спят в облаках, плеть и цветок в дрожащих руках. Я знаю этих людей, я пил с ними небо. Слова здесь как пыль, тишина, ритуал. Война как закон, я его изучал. Под вой псов зимы, под стон гонцов лета. Ладонь согреет рукоятка ножа, шея поцелует веревку петли. Мой город страстно обнимет пожар, и наступит великая эра любви, и наступит великая эра.